Глава 61. Прямой марш-бросок, начинайте атаковать. В середине схватки, уворачивание от жестоких атак, уклонение от когтей, навыков каста и даже в самый разгар битвы, способность Чжан Яна к командованию группой не могла быть нарушена. Вшух, Чжан Ян собрал всех врагов в один ряд, что заставило всех людей стоять полностью завороженными этим зрелищем. Никто кроме Чжан Яна не был выше 20 го уровня, поэтому у них не было навыков АЕ, и они могли атаковать только одного монстра за раз. Согласно статистике нанесенного ущерба, Чжан Ян полностью доминировал над всей группой с ошеломляющим 92% нанесенным уроном. Сколько раз монстр 10 го уровня с 3000 ОС сможет выдержать горизонтальный размах или раскат грома? Спустя 40 секунд монстры потерпели сокрушительное поражение, и каждый игрок получил большое количество очков опыта. Так как Чжан Ян был уже на 22-м уровне, количество очков опыта, которые мог дать ему монстр 10 го уровня, было мизерным. Однако, по большей части, он просто хотел поднять моральный дух группы. А во, как много очков опыта. Это просто потрясающе. Я получил 20 000 очков опыта всего за 5 минут. Я качаюсь так, как будто завтра никогда не наступит. С такой скоростью мы, наверняка, заставим другую команду глотать пыль. Дело в шляпе. Ву-ху-ху. Хвала нашему лидеру. Хвала мастеру нашей гильдии. Лица всех были наполнены волнением. Их восхищение Чжан Яном могло только расти. На лице Чжан Яна промелькнула небольшая улыбка. Цыц, только не хвастайтесь в канале гильдии. Дайте им хотя бы какую-нибудь надежду. Хе-хе. Группа захихикала. Ладно, пора сразиться с боссом. Все, сосредоточьтесь на своих атаках. Сделайте то, что вы должны сделать. Затем Чжан Ян использовал рывок и бросился вперед. Это был совершенно односторонний бой. Босс был побежден всего за 3 минуты. И с него выпало 3 единицы снаряжения. Теперь, что касается экипировки. Каждое снаряжение будет стоить вам 20 очков вклада гильдии. Люди с более высокими очками вклада будут иметь приоритет. Те же, у кого их одинаковое количество, должны будут разыграть его. После того, как вы получите снаряжение, ваши очки вклада будут вычитаться. Вычтенные баллы будут, одинаково, распределены между всеми участниками группы. Перед тем, как войти в подземелье, Чжан Ян изменил метод распределения на лидер группы. После неизбежного беспорядка, который происходил каждый раз, когда какое-либо снаряжение было занято, оно было, наконец, распределено. Босс был уничтожен за 3 минуты, однако, распределение дропа заняло целых 5 минут. Двигаемся дальше. Чжан Ян использовал тот же метод, с прямым марш-броском, чтобы захватить агро всех монстров по пути до входа в комнату босса и сражался с ними там. Как только они закончили разбираться с последним монстром и готовились уже напасть на второго босса, Толстый Хань опубликовал в канале гильдии, обращаясь к Чжан Яну. «Хе-хе, маленький Ян, мы только что победили первого босса. А где ты сейчас?» Его голос звучал довольно ликующим, словно он был уверен, что превзошел Чжан Яна. Чжан Ян обернулся и подмигнул. Его глаза сверкали озорством. «Мы собираемся сразиться с боссом». Это была правда. Просто так вышло, что она была неполной. Очевидно, что группа Толстого Ханя не ожидала, что Чжан Ян использует такой жестокий метод, как этот, чтобы напасть на подземелье. Толстый Хань ответил с ухмылкой на лице. «Маленький Ян, не сдавайся, есть еще 3 босса, у вас все еще есть шанс догнать нас, ха-ха, ладно, я пойду». Способности Чжан Яна не были для них секретом, и все они знали, насколько он был силен. Факт того, что у них действительно есть шанс победить его, заставил Толстого Ханя и всю его группу на мгновение потерять разум. Чжан Ян схватил свой меч и сказал: «Ладно, ребята, пора надрать кое-кому задницу. Помните, вы должны начинать двигаться, как только попадаете под проклятие. Не оступитесь и не сломайте нашу цепную комбинацию». Да, битва быстро началась и также быстро закончилась. Даже с напоминанием Чжан Яна все еще было 4 неосторожных игрока, которые стояли на месте, когда их прокляли проклятием воды и огня. Чжан Ян молча следил за производительностью каждого человека и тайно оценивал и распределял их по стилю игры и способностям. После того, как они распределили экипировку, группа отправилась вперед и использовала тот же метод, чтобы кайтить 1 монстров до входа в комнату третьего босса. Толстый Хань снова заявил, когда его команда, только что, победила второго босса. Неэффективные провокации со стороны толстого ханя заставили Чжан Яна и его команду тихо смеяться. После небольшого усилия они успешно одолели третьего босса, а также скрытого босса, очистив все подземелье плавно и быстро. «Мы закончили», — объявил Чжан Ян в канале гильдии. «Невозможно», — воскликнули толстые хани и его команда. После долгого удержания рта на замке, они, наконец, могли хвастаться своим божественным методом прямого марш-броска. «Весь день, ты подлый, нубатанг», — прокричала в канале гильдии Дриззлер. «Хах, подло, это называется секретная стратегия. Стали бы вы раскрывать свой козырь противнику?» Чжан Ян ответил, смеясь. «Хэмэмэм, я презираю тебя», — сердито сказала Дриззлер. Как только снаряжение было распределено, в гильдии стало много игроков с отрицательными очками вклада. Им придется медленно выполнять задания гильдии и совершить рейды в подземелье, чтобы вернуть свои очки вклада обратно. В то время как остальные члены группы, которые не смогли получить снаряжение, накопили еще больше очков. Чжан Ян, Маленький Снег и остальные имели по 26 очков. Через некоторое время, по приказу Чжан Яна, группа была распущена. Каждый из них продолжил выполнять свои дела. Чжан Ян, желая подать пример своим товарищам по гильдии, решил завершить некоторые из квестов гильдии. После того, как он принял квест на убийство мобов, он прибыл в назначенное место. Чтобы убить и уничтожить некоторых монстров 10-го уровня, он совершал самые простые и основные действия. Этот квест был передышкой в сравнении с суматохой, которую он испытал в рейдах ранее. Когда он проложил путь к своей цели, он почувствовал тревогу, застучавшую у него в голове. Инстинктивные импульсы теребили его сердце. Как только он шагнул вперед, то ощущение усилилось, и он заметил странный, еле ощутимый эффект легкого размывания в воздухе рядом. Это был бандит. Бандит в режиме скрытности. Имея более чем 3-летний боевой опыт за своими плечами, Чжан Ян развил острый боевой инстинкт. Он немедленно вышел из боевого режима. Поскольку его очки ярости медленно уменьшались до 47 очков, он сразу же использовал горизонтальный размах. Сияние его меча распространилось повсюду, осветив всю область. 703. Выскочил текст урона, а человеческая фигура сразу же отошла на дистанцию и вышла из режима скрытности, показав, что его ОС упал с 1110 до 407. Дзинь. Вы начали атаку на 44 бандита. Теперь вы оштрафованы и находитесь с красной меткой. Если вы будете убиты в этом состоянии, вы потеряете 2 уровня и 100% прочности своего снаряжения. Ха-ха. Пресловутый 44 бандит. Чжан Ян взмахнул мечом и нанес по нему обычную атаку. 44 бандит. Группа наемников огня и меча. Уклонение. Враг был проворным. Он уклонился от меча Чжан Яна и послал свои кинжалы в контратаку. Чжан Ян активировал блок и аннулировал атаку противника. 102. 44 бандит получил отражение урона от блок, и Чжан Ян быстро активировал удар щита, нанеся ему еще 219 пунктов урона. У всех обычных атак был заметный знак перед их срабатыванием. Пока скорость реакции игрока была достаточно быстрой, можно было с легкостью уклониться от любой обычной атаки. Однако, не было почти никакой возможности предвидеть атаку от умения. Даже если вы попытаетесь положиться на свои инстинкты, чтобы предсказать активацию навыка, тело просто не сможет угнаться за скоростью активации умения и совершить необходимые маневры уклонения. Даже если вы повысите свою ловкость до максимума, это все равно не поможет. Чтобы противостоять навыку, вы должны использовать другой навык. Какого хрена? Как ты смог нанести такой большой урон? Враг, наконец, выразил свое разочарование. Чжан Ян топнул по земле и использовал раскат грома, чтобы нанести последние 102 единицы урона, мгновенно убив 44 бандита. Дзинь, вы убили 44 бандита. Чжан Ян убрал свой меч и отправил личное сообщение врагу. Я не думаю, что я когда-нибудь оскорблял кого-либо из группы наемников меча и огня. Почему ты пытаешься убить меня? Он никогда не поверит ему, если он скажет, что он подкрадывался к нему, чтобы просто сказать привет. После некоторой паузы враг ответил, я был нанят, чтобы убить тебя до 0 уровня. О, интересно, кто захотел это сделать? Мне очень жаль, но наш бизнес является частным и конфиденциальным. Мы никогда не будем раскрывать личную информацию наших клиентов. Ну, тогда, ты все еще настаиваешь на моем убийстве? Бизнес есть бизнес. Я сделаю это. Чжан Ян улыбнулся. Подумать только, что есть кто-то, кто хочет уменьшить его уровень, это должен был быть кто-то из гильдии Прайда. Он никогда бы не подумал, что у Прайда будут такие широкие связи, и им удастся нанять кого-то из наемников мусора. 44 бандит подбежал к своему телу в фантомном состоянии. До того, как возродиться, он огляделся вокруг и, когда он был уверен, что Чжан Ян покинул это место, он пошел вперед. Затем, он не теряя времени, превратился в невидимку и пошел к кусту, чтобы съесть восстановительные закуски. Вшух, выскочила фигура человека, и над его головой появилась звезда, кружащая по кругу. Он был ошеломлен и оказался обездвижен. Дзинь, вы были ошеломлены игроком Чжан Ю. Оглушение продлится 2 секунды. 362. В ошеломленном состоянии, все, что мог сделать 44 бандит, это засвидетельствовать меч, летящий к нему, сбрасывающий его оставшиеся ОС до ноль. Дзинь, вы умерли. Фак, 44 бандит закричал, когда его отправили обратно в точку возрождения. Его уровень упал с 17 до 15. Некоторое время спустя он послал личное сообщение Чжан Яну. Как ты смог использовать рывок на меня, когда я был в режиме скрытности? Скрытность не делала вас незаметным на все 100%. Вы все еще можете быть обнаружены, когда будете стоять достаточно близко к кому-то другому. Тем не менее, рывок был навыком, который при активации имел ограниченные условия по диапазону. Он не может быть активирован, если дистанция слишком мала. Вот почему 44 бандит не мог понять, как Чжан Ян мог оглушить его рывоком, если он был рядом с ним. Чжан Ян ответил: «Если бы ты был на моем месте, ты бы раскрыл секрет?» «Нет», — честно ответил 44 бандит. «Хорошо, это все объясняет». Чжан Ян рассмеялся. Это не было большим секретом. Во-первых, у Чжан Яна было 3 года боевого опыта, сражения с бандитами, у него был инстинктивный метод обнаружения невидимых бандитов. Во-вторых, разрыв уровней между этими двумя был слишком велик, что ослабляло эффект невидимости еще сильнее. 44 бандит снова вернулся к своему телу, но вместо того, чтобы оживить себя, он решил подождать. Он все еще боялся, что Чжан Ян может охранять его тело. Через некоторое время он послал еще одно личное сообщение. «Чжан Ю, ты бы осмелился сразиться со мной честно и справедливо?» «Конечно». 44 бандит расслабился, думая, что этот игрок был слишком мягкосердечен. Бум. Сразу после того, как он ожил и начал есть какой-то предмет восстановления, он был ошеломлен и отправлен обратно в точку возрождения. «Твою мать, ты благородный человек. Почему ты нарушил свое обещание?» Яростно воскликнул 44 бандит. «Ты действительно поверил словам своего врага. Ты, в самом деле, слишком наивен», — усмехнулся Чжан Ян. В его предыдущей жизни 44 бандит был известен из-за своих аморальных поступков. В качестве своей цели он всегда выбирал игроков женского пола низкого уровня. В год Эсмерцли вы можете проявить себя из режима невидимости, только если атакуете или получаете атаку. Выполнение хулиганских вещей с игроком женского пола не могло развеять скрытность. Кроме того, игрокам низкого уровня было слишком трудно обнаружить бандита с высоким уровнем скрытности. Именно из-за его аморальных поступков многие женщины подали жалобу разработчикам игры, вынудив их изменить состояние скрытности. Именно поэтому Чжан Ян был крайне враждебен по отношению к этому человеку. Он воспользовался этим шансом, чтобы преподать ему урок. 44 бандит решил немного успокоиться и в конечном счете выйти из системы. Чжан Ян, с другой стороны, решил оставаться на страже и продолжил выполнять задания своей гильдии, только после того, когда он точно убедился, что противник вышел. 1. Кайт, кайтитят-ките, воздушные змеи, которые предназначены для буксировки человека или других средств. Способ атаки, при котором атакующий постоянно убегает от монстров, не давая им себя догнать. Глава 62. Испытание силы от Эмми. В нынешней гонке на то, кто соберет больше очков вклада гильдии, каждый член гильдии имел свои приоритеты, чтобы завершить ежедневные квесты гильдии, соревнуясь друг с другом. Чжан Ян решил, что первый, достигнувший 20-го уровня, будет добавлен в рейдерскую группу в логово Морцвии. И из-за этого указа атмосфера в гильдии была наиболее интенсивной, ведь каждый игрок хотел получить в свои руки комплект снаряжения. Кто бы не захотел присоединиться к Чжан Яну, чтобы стать одним из первых, кто совершит рейд в подземелье героического режима и оставить свои имена на доске достижения первой крови. Это будет наивысшая честь и достоинство, если их имена появятся в объявлении сервера. С этим ярким текстом от объявлений, которые появляются на канале сервера, полностью окрашенными в красный цвет, это будет так волнительно. Но даже если они будут на шаг позади и не смогут получить достижение первой зачистки, они все еще могли бы получить мощное снаряжение. Разве это не собственное негласное правило игры? Получить мощную экипировку, чтобы доминировать в этом мире? Тем не менее, уровень – это не то, что можно просто поднять в любое время. Чтобы сформировать команду из 20 игроков на 20 уровне, потребуется как минимум 3-4 дня. Все, что он мог делать, это ждать. С тех пор, как 44 и краткая бандит потерпел неудачу в попытке покушения на Чжан Яна, он больше не подвергался его атакам. Однако Чжан Ян все равно советовал своим друзьям держаться рядом друг с другом и уменьшить любые одиночные действия. Он не хотел давать даже малейшего шанса убить их. Во второй день, после того, как Чжан Ян и его веселая команда из 5 человек провели рейд в переднее крыло и среднее крыло логова Марцвии, Чжан Ян привел их в деревню под названием Деревня Антилопы, Нубатанг. «Зачем ты привел нас сюда?» – сердито воскликнула Дризлер. Чжан Ян задорно улыбнулся. «Хах, знаешь, а я думал, что ты сможешь молчать немного дольше». После вчерашнего дружеского пари, Дризлер поссорилась с Чжан Яном и сказала, что она больше не будет с ним разговаривать. Сегодня утром, когда она зашла в игру, маленький ребенок молчал и демонстрировал Чжан Яну холодное обращение. Даже в подземелье она не сказала ему ни единого слова. Тем не менее, маленький ребенок будет всегда вести себя в соответствии со своим возрастом. И в конце концов, она забыла о своей клятве. Взбешенная, Дризлер начала кричать на Чжан Яна. «Ты хитрый лис. Сегодня я хочу новые пари, конечно, но я хочу поднять ставки. Проигравший должен будет заплатить 1000 золотых». Внезапно выражение ее лица изменилось. Она выглядела так, словно ей было больно, как будто ее живот пронзил нож. По ее словам, получение денег для нее было абсолютным блаженством, оргазмическое ощущение. Но если вы попросите ее отказаться от своих собственных денег, она будет сопротивляться до конца времен. Она неохотно и с нежеланием, наконец, с горечью в голосе, ответила: «Нет денег. Разве ты не получила этим утром 8000 золотых?» Чжан Ян быстро разоблачил ее выдуманную ложь. 8000 золотых было получено из пари с доминаторами и достигнувшими небес. Так как Чжан Ян и его команда выиграли пари, они получили 40000 золота от обеих гильдий в качестве награды за победу. Они получили деньги через почтовую систему, и каждый из них получил по 8000 золотых монет. Я отдала их кузине. Дризлер быстро передала эстафету маленькому Снегу, стараясь избежать этой ситуации и спасти себя. Ха-ха-ха. Все это заставило Чжан Яна рассмеяться. Он тоже не хотел долго зацикливаться на этой теме. «Мы здесь для того, чтобы сделать квест». «Что за квест?» – спросил толстый Хань. Хотя на самом деле, он был в середине горячего разговора с обслуживающими леди из Пылающего Города. Несмотря на то, что он не так давно покинул их гильдию, он не хотел так просто забыть об этих девушках. Чжан Ян намеренно игрался с членами группы и медленно, но драматично раскрывал ответ. «Это основной квест, основной квест!» Прокричали они в унисон. «А какая у него награда?» Все знали, что основной квест имеет роскошное вознаграждение, но до сих пор не было ни одного игрока, который когда-либо выполнял его. Никто не знал, что будет дано им в награду. Даже разработчики игры держали занавес тайны насчет этих квестов. Они сделали квест очень загадочным и трудным для обнаружения. Куча вещей. Его туманное объяснение разозлило группу. Чжан Ян быстро поднял руки, чтобы сдаться. Честно говоря, он не был уверен насчет награды. Все, что он знал, было то, что это был основной сюжетный квест под названием «Вторжение призраков». Если бы он все еще оставался спокойным, то он бы еще больше разозлил свою команду. Он быстро напряг свои мозги, чтобы придумать, что сказать. Это должны быть очки навыков или снаряжение желтого ранга. А также, есть шанс получить офигенный АИ-навык. Ох, вперед! Придя в совместное волнение, они поспешили пройти внутрь деревни. А где все жители? Группа вошла в деревню и некоторое время ходила по ней. Помимо ветра и пустых домов, вокруг не было ни единой души, что нагоняло своего рода жуткое чувство одиночества. От всей этой атмосферы у маленького Снега пробежали мурашки по коже и появилась неуемная дрожь. Не сумев успокоиться, Маленький снег приблизилась к Дриззлер. ХМ. Квест должен объяснить источник этого явления. Пока команда старалась изо всех сил найти подсказки, Чжан Ян пытался вспомнить об этом месте. Это было давным-давно. Он не мог запомнить все детали. Все, что он помнил, было то, что основной сюжетный квест должен был начаться в этой деревне. Но он не мог вспомнить, что должно было вызвать его. В конце концов, он же не знал, что ему нужно будет вернуться в прошлое. Группа разделилась и обыскала все вдоль и поперек, в поиске подсказок. Они обыскали каждый дом, каждую яму и даже все подвалы с чердаками. Но так ничего и не нашли. «Мистер Холмс, здесь никого нет, ни единой тени. Где и от кого мы получим квест?» Хэймэм, маленький снег закатила глаза. Несмотря на то, что ее целью был Чжан Ян, толстые хани 100 выстрелов также стали жертвами ее действий, очарованные ею. Чжан Ян, казалось, не слышал этого. Он хмурился и думал. Спустя некоторое время он поднял голову и сказал: «Ты что-то сказала? Можешь повторить это? Ты хочешь, чтобы я повторила то, что сказала?» «Хорошо, ты свиное рыло», — прорычала маленький снег. «Это верно». Чжан Ян, наконец, вспомнил это. «Снимай одежду». Маленький снег была ошеломлена. «Эй-эй, мы недостаточно близки, чтобы делать такие вещи. Опять же, даже если у меня есть кое-что для тебя, здесь есть еще и другие эль-люди. Ханин Сюэ, следи за тем, что ты говоришь», — сердито сказала Дризлер. Чжан Ян взорвался от смеха и успокоился, лишь спустя некоторое время. «Мне очень жаль, ха-ха. Позвольте мне перефразировать свою фразу. Снимите свое снаряжение. Мы собираемся убить себя. Если мы снимем все наше оборудование, мы сможем сохранить его прочность и сэкономить на его ремонте. И зачем нам нужно убивать себя? Потому что НПЦ, который даст нам квест, это призрак. Пу». Дризлер засмеялась, но быстро прекратила, когда увидела, что Чжан Ян не шутил. «Ты правда?» — переспросила девушка. «Да». Чжан Ян быстро снял всю свою экипировку. Хорошая вещь в Готэ Смерцли заключалась в том, что при голом состоянии персонажа, игроки все еще были хоть как-то одеты. У мужчин, в этом состоянии, были бы шорты, в то время как у женщин было бы их нижнее белье. 100 выстрелов и толстый хань последовали примеру Чжан Яна и быстро разделись до своих коротких штанишек. Когда они в 3М уже были голыми, то обратили свой взгляд на девушек, визуально нападая на них. Дризлер почувствовала их взгляды на себе и быстро закрыла грудь руками. «Че что вы, парни, делаете, дурында? Расслабься». Чжан Ян махнул рукой. «С таким телом, парни не заинтересуются тобой, даже через 10 лет». Чжан Ян вздохнул. «Ну вы уж простите меня», — чуть не лопнула от злости Дризлер. «Что именно ты имел в виду, когда сказал, с таким телом? А как можно смотреть на это прекрасное и стройное тело и сказать, что никто во всем мире не будет заинтересован в этой горячей штучке?» Маленький снег быстро шагнула вперед и подтянула к себе Дризлер. «Хэймэмэм, вы должно быть шутите. Мы не собираемся раздеваться здесь. Хэймэмэм, пойдем дальше. Хорошо, пойдем в лес, пусть монстры нас там и убьют». Чжан Ян был первым, кто вышел из деревни. Остальная часть группы настороженно следовала за ним. Прежде чем Чжан Ян двинулся дальше, он обернулся и в последний раз напомнил Дризлер: «Эй, дурында, если вас убьют и ваша экипировка будет надета, вам придется оплатить дорогостоящий ремонт», — спровоцировал их Чжан Ян. Как и ожидалось, и Дризлер, и маленький снег съежились от этих слов. Однако они твердо стояли на своем решении, для них деньги все же стоят ниже гордости. За пределами деревни, по боку от дороги, стояли монстры 20 го уровня. Все пятеро бросились к ним и вызвали их враждебность, позволив монстрам атаковать их, не сопротивляясь. Спустя некоторое время, на кладбище деревни появилось 5 душ. Там вверху стоит девушка. В состоянии души они сразу же заметили маленькую девочку-призрака, которая бродила около входа на кладбище. Над ее головой был восклицательный знак желтого цвета. Душа Эмми, обычный уровень, 1-0-50. Чжан Ян быстро подошел к девушке. «Малышка, почему ты здесь одна?» «Большой брат, мне страшно», — тихо ответила девочка. «О, девочка, не бойся, скажи мне, где твои родители, где остальные жители деревни?» Чжан Ян продолжал разговор, надеясь вызвать квест. «Они все мертвы», — всхлип, хнык. Эмми начала плакать, но в состоянии души слез быть не могло. На это сработал материнский инстинкт маленького Снега. Она быстро подошла и обняла девочку. Ну же, не плачь, девочка, кто убил твоих родителей и жителей деревни?» Чжан Ян продолжал свои попытки вызвать квест. Эмми устроила голову на груди маленького Снега и зарылась поглубже. «Эмми не может сказать вам об этом. Это слишком опасно. Вы можете умереть. Не волнуйся. Мы солдаты из замка Белого Нефрита», — громко сказал Чжан Ян. «Правда?» — глаза Эмми заблестели. «На самом деле». Эмми подняла голову и с подозрением посмотрела на Чжан Яна. «Вы должны доказать свою силу. Я не могу позволить вам умереть за просто так. Дзинь, у Эмми есть квест для вас. Испытание силы. Вы принимаете его?» После того, как все они приняли квест, восклицательный знак на голове Эмми превратился в белый вопросительный знак. Белый вопросительный знак показывал, что квест все еще не был завершен. После завершения квеста белый вопросительный знак станет желтым. После принятия квеста, они быстро возродились. Чжан Ян проверил описание квеста. Испытание силы, 1, уровень сложности. С, описание квеста. Чтобы узнать вашу истинную силу, Эмми попросила вас собрать 10 предметов костяной палец. Предмет может быть собран у монстра бледный скелет. Эти монстры должны быть расположены вокруг равнины к северу от деревни. Прогресс. Собрано костяной палец 0.10. Пошли на опустевшие призрачные равнины. Чжан Ян и ребята быстро надели свое снаряжение и съели предметы для восстановления, прежде чем отправились в путь. После 10 минут ходьбы группа подошла к месту назначения. По мере того, как они продвигались вперед, атмосфера вокруг них постепенно менялась. Ярко-зеленый цвет травы изменился на болезненно-сероватый. Воздух вокруг них стал тяжелее и темнее. Окружающая среда помутнела, а их зрение сильно упало. Все они чувствовали себя так, словно были заперты в клетке, заполненной густым туманом. Они могли видеть, как скелетные монстры ходят в этом тумане. «Дзинь, вы входите на опустевшие призрачные равнины. У меня от этого места мурашки по коже», — сказала Дризлер. Даже несмотря на густой туман, ее хмурый взгляд был отчетливо виден. «Давайте сделаем это», — сказал Чжан Ян. «Это обычные монстры. Их не так уж и трудно убить. Давайте разделимся. Не будем липнуть друг к другу. Каждый из нас будет охотиться за своим собственным квестовым предметом. Бледный скелет, обычный уровень. 25 ОС, 1250». Каждый последовал совету Чжан Яна и пошел в свою сторону. Несмотря на то, что уровень монстров был больше, чем у них, их снаряжение было достаточно сильным, чтобы, довольно, легко убивать этих мобов. Проблема заключалась не в убийстве, а в скорости выпадения предметов. В среднем, скорость выпадения составляла 1 костяной палец на 5 ха-монстров. Группе потребовалось почти 20 минут, чтобы собрать достаточное количество предметов. Они вернулись в деревню, чтобы выполнить квест. Однако им снова нужно было умереть, чтобы поговорить с Эмми. Они завершили квест, но Эмми все еще осталась неубежденной в их силе. Поэтому она выдала им очередной квест. Чжан Ян и его группа уже ожидали последующего квеста, так как название квеста содержало в себе цифру. Они без каких-либо хлопот приняли квест и продолжили его. Испытание силы, 2, уровень сложности. С, описание квеста. Эмми хочет, чтобы вы еще больше доказали свою силу. Начните с убийства слабых зомби. Вы можете найти этого монстра на опустевших призрачных равнинах к северу от деревни. Прогресс. Убито слабых зомби 0.20, это так хлопотно. Мы должны умирать каждый раз, когда идем сдавать квест. Кроме того, охотничье поле и НПЦ находятся так далеко друг от друга. Какой тупой идиот придумал это? Дризлер продолжала и продолжала ругаться. Чжан Ян засмеялся. Если бы он не был разработан таким образом, другие игроки легко бы нашли этот квест. Глава 63. Создание противоядия. Второй квест был также довольно прост. Однако проблемой в этом случае была скорость возрождения. Слабые зомби были слишком малочисленны. Они проводили слишком много времени, охотясь за ними по одному. Им еще повезло, что в игре была общая система групповых убийств. Пока члены группы не отошли слишком далеко друг от друга, любой слабый зомби, убитый Чжан Яном, также будет считаться убитым и для остальной команды. То же самое было и для других. Тем не менее, им пришлось потратить целый час, чтобы убить в общей сложности 20 слабых зомби. «Меня это бесит». Дризлер была темпераментной девушкой. Она не могла выдержать какой-либо медленный процесс, требующий терпения. «Аркх, меня не волнует, насколько грустная у этой девочки история и насколько вам ее жалко. Если она выдаст нам еще один квест, который потребует от меня снова бегать, я швырну ее вверх ногами. 10 минут спустя. Ха. Дризлер сломилась. Арх. Почему я не смогла удержать свою решимость? Я ничего не могу с собой поделать. Посмотрите на нее. Она такая грустная. Теперь и мне грустно. Дризлер провалилась в своей попытке быть суровой. Ха-ха. Ничего не поделаешь. Давайте продолжать. Испытание силы. 3. Уровень сложности. С. Описание квеста. Эмми требует от вас еще больше доказать свою силу. Убейте 50 ожиревших упырей, чтобы доказать ее. Вы можете найти этого монстра на опустевших призрачных равнинах к северу от деревни. Прогресс. Убито ожиревших упырей 0.50. К счастью, третий квест был, также, квестом на убийство. Хотя количество жертв увеличилось, времени, затраченного на выполнение этого квеста, было намного меньше, чем на предыдущие. В отличие от низкой скорости возрождения слабых зомби или низкой скорости падения костяного пальца, скорость появления ожиревших упырей была настолько высокой, что им удалось закончить этот квест в самые кратчайшие сроки. Я клянусь, что на этот раз я просто сброшу этот квест, если Эмми выдаст нам еще одно такое же задание. ХМПФ. Я обязательно уйду, сказала Дризлер на обратном пути к НПЦ. Чжан Ян рассмеялся. Дризлер, ты горшок, называющий чайник черным. Хах, черный, я не расистка. Нет, Дризлер, это означает, что ты воплощение иронии. Ну, Батанг, я проклинаю тебя, любить парней, а не девочек. Эй, дубина, ты действительно ненавидишь меня, не так ли? Пхей сие ме роллинг хей хатин. Толстый Хань начал петь вирусную песню из интернета. Когда они прибыли в деревню, они снова убили себя, чтобы поговорить с Эмми. Большие братья, старшие сестры, Эмми верит в ваши силы. У вас действительно есть силы, чтобы помочь нам, сказала девушка с покрасневшими глазами. Около 7 дней назад нашу деревню посетил некромант. С помощью всего лишь одного взмаха руки, он наслал на нас зеленоватое облако яда, которое охватило всю деревню, убив каждого из нас. Большие братья, старшие сестры, этот некромант очень злой. Он не только забрал наши тела, он украл наши души. Родители Эмми, бабушки и дедушки и все жители деревни, он забрал души их всех. Пожалуйста, Эмми просит вас, пожалуйста, спасите их. Пожалуйста, спасите их души. Звуки ее рыдания были единственным звуком в этой тихой деревне. Вы заикание поможете Эмми? Она умоляла всю группу своими щенячьими глазами. Ву-у. Заплакала Дризлер, как маленький ребенок. Сначала ее крики были мягкими и даже уместными, но в конечном итоге оказались совершенно возмутительными. Ва-а. Это так грустно. Она такая грустная. Ва-а. Чжан Ян вздохнул. Эмми должна вас предупредить. Некромант очень силен. Вам нужно будет сделать необходимые приготовления. Вам нужно будет собрать ингредиенты, чтобы сделать противоядие от яда некроманта. Без этого у вас не будет ни малейшего шанса против него. Дзинь, у Эмми есть для вас квест. Создание противоядия. Вы принимаете его? Создание противоядия, уровень сложности. А. Описание квеста. Чтобы противостоять яду некроманта, вы должны создать противоядие, чтобы рассеять ядовитый туман, который он выпускает. Лунные орхидеи можно найти в мшистом лесу. Зомби-грибы можно найти на опустевших призрачных равнинах. Короля лягушек можно найти в туманном болоте. Прогресс. Собрано лунных орхидей 0.10. Зомби-грибов 0.10. Крови короля лягушек 0.1. Немного подумав, Чжан Ян решил поделить команду на поиски ингредиентов. Маленький снег и тупица, вы, ребята, собираете лунную орхидею в мшистом лесу. Толстый, 100 выстрелов, и я пойдем на опустевшие призрачные равнины для сбора зомби-грибов. После того, как соберем все ингредиенты, встречаемся на этом же месте. На короля лягушек мы пойдем вместе. Хорошо, все начали двигаться в назначенном им направлении, но у Толстого Ханя были некоторые оговорки. Он настаивал быть в той же группе, что и маленький снег с Дризлер. После небольшой борьбы девочки энергично отбросили его в сторону Чжан Яна. Толстый Хань, нехотя, вернулся и направился к опустевшим призрачным равнинам. Опустевшие призрачные равнины были тренировочным полигоном для игроков выше 20 го уровня. Поскольку многие из монстров здесь были выше 25 го уровня, их диапазон агро был намного шире. Чжан Ян и остальные два охотника согрели целые толпы монстров, сделав всего несколько шагов. Зомби-грибы можно было найти, растущими на земле, скрытыми и похороненными у рощи. Эти грибы были темного цвета, и если вы были невнимательны, то могли бы легко пройти мимо них. У всей их тройки был очень медленный прогресс с выполнения задания, поскольку большую часть времени они были заняты боями. С другой стороны деревни, Дризлер было также трудно найти лунные орхидеи, и поэтому она постоянно жаловалась в канал группы. Потратив целых 2 часа на убийство и сбор, они успешно собрали 50 ингредиентов, и как только они закончили собирать их, встретились в деревне. После быстрой починки своего снаряжения, они направились в Туманное болото, чтобы сразиться с долгожданным королем лягушек. Туманное болото было расположено на другой стороне мшистого леса, который считался учебным полигоном для 20-30 уровней. Поскольку большинство игроков все еще находились на 15-х уровнях, этот тренировочный полигон был совершенно пуст. Из-за отсутствия каких-либо живых существ, это место выглядело очень холодным и жутким. Из грязи в болотах постоянно образовывались пузыри, и когда эти черно-липкие шары лопались, высвобождался крайне неприятный запах. Убрх, как воняет! Голос Дризлер был таким же заглушенным, как и у маленького Снега. Она закрыла рот и зажала нос. Ее щеки надулись, и она выглядела так, будто ее стошнит в любой момент. Перейдите в главное окно настроек и откройте вкладку «Реализм». Там вы сможете настроить настройки запаха по своему вкусу. Вы даже можете отключить их, если захотите. Таким образом, вы сможете избавиться от этого вонючего запаха. После этого совета, Чжан Ян повернулся обратно. У него были намного более важные вещи, о которых ему нужно было сейчас беспокоиться. Прямо сейчас у Чжан Яна была стрессовая ситуация. Это болото было настолько велико, что было практически невозможно узнать, где точно находится этот король лягушек. Даже если он был человеком из будущего, вернувшимся с ценной информацией, он все еще был человеком, и далеко не совершенным. Похоже, у меня нет выбора. Я буду просматривать эту площадь по старинке. Чжан Ян тяжело вздохнул и пошел глубже в болото. Обычно босс появляется на самой высокой точке, в центре или в самом глубоком месте области. На мини-карте будет указатель, представляющий квестового монстра. Однако он будет отображаться на карте, только когда вы находитесь в непосредственной от него близости. На болоте была тропа, но она была маленькой и узкой. Вы могли поскользнуться и упасть в грязь, получив определенное количество урона. Монстры в этой области были в основном скрыты в грязи. Они будут выпрыгивать и атаковать, только когда игрок зайдет в их диапазон игры. Некоторые из монстров, доступных здесь, были стальные лягушки, сивый крокодил, а также пираньи тьмы. Каждый монстр из здешних не испытывал недостатка в отношении отвратительной, отталкивающей и противной внешности. Маленький Снег и Дризлер постоянно жаловались на проектировочные способности разработчиков. Пробившись подальше в болото, они прибыли на огромную грязную равнину. В центре густого тумана они увидели большой объект, сидевший на корточках, который выглядел как маленький холм. Они знали о его присутствии, и чтобы убедиться в этом на 100%, проверили свою мини-карту. Они нашли его. Появилась желтая мигающая точка. Нашел. Они медленно приближались к объекту и, когда смогли подобраться достаточно близко, то смогли и четко его идентифицировать. Там, сидя в центре грязной равнины, со своей парой темных сверкающих глаз, была кроваво-красная гигантская лягушка в длину около 10 метров. Его присутствие источало мистическую, магическую ауру зла. Гигантская лягушка открыла рот и прохрипела так громко, словно это был гром. Ядовитый король лягушек, зеленый уровень, 25 ОС, 150-000, хах, это босс. Толстый Хань был в восторге. Мы можем получить новое снаряжение. Чжан Ян не разделял волнения Толстого Ханя. Он был в полной боевой готовности. Хотя этот босс не должен быть сложнее, чем боссы из подземелья, он не обладал достаточной информацией об этом боссе, чтобы смело кидаться в бой с ним. Дикий босс не был таким же, как босс подземелья. Если босс подземелья подвергался набегам как можно чаще, а игроки имели полную информацию обо всех его умениях или способностях, и они могли составить идеальную стратегию борьбы с ним, то с дикими боссами все было по-другому. Шанс встретиться с диким боссом был настолько низок, что информация о них была крайне мала. Чжан Ян никогда раньше не сталкивался с этим боссом в своей предыдущей жизни, поэтому он ничего не знал о его умениях. В этот раз, нам придется сражаться вслепую. Ну что же, давайте попробуем. Чжан Ян вытащил свой меч. Давайте, приготовиться к бою. Сделав всего лишь два шага вперед, Чжан Ян зашел в область агробосса, заставив его громко квакнуть и бросить свое огромное тело в сторону Чжан Яна. Босс вскочил и попытался схватить Чжан Яна, в то время как хранитель активировал рывок. Обе их атаки встретились в воздухе и столкнулись. Полностью проигнорировав эффект оглушения Чжан Яна, босс раскрыл свою широкую пасть и напал на него. Уклонение. Чжан Ян быстро повернулся к лицу короля лягушек и атаковал его. 334. Когда король лягушек пропустил атаку Чжан Яна, он громко закричал и широко раскрыл свою пасть, откуда вылетела плохо пахнущая жидкость, ударившая по Чжан Яну. Дзинь, вы попали под эффект вонючего яда, один стек, вы будете получать 200 урона от сил природы каждые 3 секунды в течение 15 секунд, дерьмо, это слишком много. Чжан Ян никогда бы не подумал, что его яд будет настолько мощным. Он наносил такой сильный урон дот всего за один стек. Чжан Ян не мог представить, что с ним случится, если он получит еще больше стеков. Остальная часть группы быстро начала свою атаку, в то время как маленький снег начала мгновенный каст регенерации и произнесла заклинание исцеления. Спустя еще несколько ударов король лягушек выплюнул еще один комок яда, уложив еще один дот на Чжан Яна. Через полчаса на Чжан Яне было уже 5 стеков дот, наносивших по 800 пунктов урона за раз. К счастью, эффект дот был ограничен 5 стеками. Если бы не было никаких ограничений на наложение стеков, Чжан Ян мог бы умереть всего за несколько секунд. Хмм, такой легкий босс. Еще немного и он умрет от моего заключительного удара. Толстый Хань грозно рассмеялся. Дзинь. Ядовитый король лягушек использовал ядовитые брызги. Всю группу поразила темно-красная жидкость. Соприкоснувшись с ней, их тела также окрасились в темно-красный цвет. Под их ногами образовался круг красного цвета диаметром в 1 метр, а над их головами появились значки дебафа. Контагиозный яд вызывает отравление, наносит по 100 урона от сил природы каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Этот яд будет распространяться и заражать других игроков. Урон увеличивается на 300% за каждое новое заражение. Чжан Ян понял всю серьезность ситуации и быстро отдал приказы. Рассредоточьтесь, не группируйтесь. Дризлер, иди сражаться с боссом. Держись не менее чем в 2 метрах от меня. Его призыв был слишком запоздалым. Поскольку маленький снег, 100 выстрелов и толстый Хань, дальнобойные персонажи, они все стояли близко друг к другу. И когда контагиозный яд только коснулся их, они уже заразили друг друга, получив 3-кратное заражение и увеличив получаемый урон до 900%. Они получали по 1000 урона каждые 3 секунды. А Чжан Ян и Дризлер заразили друг друга, получив уже 2-кратное заражение. После этого, маленький снег судорожно кастовала священные молитвы, регенерацию, святой щит и обычные заклинания исцеления. Однако, поскольку все теряли ОС с огромной скоростью, она не могла угнаться за этим своим исцелением и умерла. Дзинь. Игрок тонкий и стройный умер. Дзинь. Игрок 100 выстрелов умер. Дзинь. Игрок маленький снег умер. После того, как целитель пал, Чжан Ян и Дризлер уже не могли избежать своей неминуемой гибели. Они изо всех сил боролись, чтобы продержаться на несколько секунд дольше, но в конце концов они все равно умерли. Без игроков, которые могли бы нападать на него, король лягушек обнулился, вернулся обратно на свое первоначальное место и проквакал. Будь то победоносный клич или автоматизированный шаблон поведения НПЦ, никто никогда не узнает. Глава 64. Босс, который не дропнул снаряжение. Я был отравлен до смерти. По щекам толстого Ханя текли слезы. Я против этого. Это абсурдно. Как там могла быть ядовитая лягушка? Ругалась Дризлер. Чжан Ян рассмеялся. Да ладно. Это же что-то вроде молока или яиц. Вполне естественно, что у них есть яд. Что такого странного в том, что лягушка плюется ядом? Толстый Хань продолжал завывать в одиночестве. Воу. Мне брызнули прямо в лицо. Фу. Девушки брезгливо отвернулись от толстого Ханя. Чжан Ян и 100 выстрелов рассмеялись после того, как поняли, что толстый Хань имел в виду. Это отлично толстый. Ха-ха, ты не можешь залететь от лягушачьего семя, я имел в виду, яда. После этих слов, Чжан Ян быстро побежал к своему телу. Ну, Батанг, с каких это пор ты научился этим непристойным вещам от толстого Ханя? Дризлер обернулась и презрительно посмотрела на толстого Ханя. Хей, что ты хочешь этим сказать? Чжан Ян всегда был под плохим влиянием, но не я. Я был молод и чист, когда этот парень пришел и перетащил меня на темную сторону. Дамы, вы должны сопоставлять факты правильно. За такими ненавязчивыми разговорами они медленно вернулись к своим телам и воскресли. Теперь, когда вы уже видели, на что способна эта лягушка, вы должны знать, что делать. Но, просто на всякий случай, я уточню, не стойте вместе. Не позволяйте яду заразить другого человека. Мы не сможем выдержать такой урон. Хорошо. Чжан Ян подошел к боссу и вызвал его агро. И, когда монстр прыгнул на него, битва началась. 359. 381. Обладая одноручным оружием, Чжан Ян все еще мог нанести гораздо более сильный урон, чем Дризлер с двуручным оружием. Тем не менее, все это было только из-за меча Чжан Яна. 20-уровневый меч серого ранга был самым сильным оружием в игре на данный момент. В сочетании с пассивным умением Орлиный Глаз и 5 стеками игнорирования защиты, Чжан Ян атаковал босса с практически нулевым сопротивлением. Любая такая атака была крайне разрушительной. Толстый Хань и остальные могли только ревностно смотреть на это. Дзинь, ядовитый король лягушек, использовал ядовитые брызги. Во все стороны разлетелась темно-красная жидкость, забрызгав всех вокруг. При контакте с этим ядом их тела засветились темно-красным цветом, а под их ногами появилась красная пентаграмма круглой формы, диаметр которой составлял примерно 1 метр. А над их головами появился значок дебафа, который сигнализировал о том, что они начали получать урон от этого яда. Однако, уже умерев от этого навыка, однажды они начали активно перемещаться по полю битвы, предотвращая дальнейшее распространение инфекции. А маленький снег быстро выполняла свою работу, не дожидаясь напоминания от Чжан Яна. Ее текущая магическая атака превысила 300, а ее заклинание регенерация стала восстанавливать по 120 ОС, 1, за раз, что перекрывает урон дот босса. Ее регенерация полностью аннулировала эффект от яда босса. Если, только, команда не сделает никаких глупостей, как, например, заражение друг друга ядом. 80%, 70%. Ос босса начали медленно, но постоянно убывать. Ха-ха, ты вонючая лягушка. Давай посмотрим, как долго ты сможешь продержаться. Пока Дризлер размахивала своим оружием, она смеялась как истинный психопат. Ква-ква, ответила ей лягушка. 60%, 50%, 40%. Урон босса был, несомненно, большим, но способности Чжан Яна к уклонению были сильнее. Исцеляющая сила маленького снега также была на другом уровне. Когда они оба работали вместе, даже более сильный босс не мог устоять против них. 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0%. Когда огромное тело босса упало, раздался громкий бум. Дзинь, вы и члены вашей группы убили короля ядовитых лягух. Получено 30-0-50 очков опыта, 50 очков групповой бонус. Вот тебе хренов босс. Получай. Ура. Дризлер топталась прямо на его трупе. Интересно, сколько крови короля лягушек дропнется с этого босса? Чжан Ян протянул руку и проверил дроп. Кровь короля лягушек. Квестовый предмет. Слава богу, их было 5. Я думаю, что это зависит от количества людей, которые приняли квест. Сказал 100 выстрелов. Да кого это волнует, если их все равно хватило на всех, сказал толстый Хань, взяв одну из 5 крови короля лягушек и положив ее в свой инвентарь. Все взяли? Ладно, ладно, отойди в сторону, я хочу получить наш приз, сказала Дризлер, и оттолкнула Чжан Яна. Чжан Ян рассмеялся и спросил у маленького снега, разве вы не участвовали в соревнованиях за право открыть труп? Что случилось с вашей мелочной семьей? Вы сейчас в мире? О чем ты говоришь? Давать дорогу молодым – это то, что должна делать старшая сестра. Маленький снег подмигнула. ТЧ, почему ты все время врешь? Ты обманула меня на мой одеколон ограниченного тиража. И вместо одного, забрала 2. Дризлер быстро развеяла сладкие слова маленького снега. Маленький снег закатила глаза и сказала, ты еще слишком молода, чтобы пользоваться одеколоном. И я не обманывала тебя. Я забрала их для твоего же блага. ХМФ. Дризлер показала ей язык в знак неверия. Ядовитая эссенция, зеленый, специальный предмет, применение, вызывает отравление всех целей, включая пользователя, в диаметре 30 метров, нанося 150 урона от сил природы каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Эффект не может быть сложен. Оставшееся количество зарядов. 50-50, что это? Я никогда не видел такого предмета раньше, сказал толстый Хань. Предмет специального класса. Это своего рода вещь, с ограниченным количеством использования, и вы не сможете продолжать использовать их до бесконечности. Ведь, если бы его можно было использовать неограниченно, его можно будет считать АИ-умением, объяснил им Чжан Ян. Дай мне, чур я первая, требовала Дризлер. Она хотела, чтобы этот дополнительный маленький инструмент увеличил ее урон, поскольку она всегда проигрывала Чжан Яну в количестве нанесенного урона. Дризлер была довольно властной, когда высказывала свои требования, поэтому все решили отказаться от этой вещи в ее пользу. Щитки короля лягушек, зеленый, тканевые доспехи, защита, плюс один применение, предоставит вам возможность прыгать выше. Длительность 10 секунд, время охлаждения 1 минута, требования к уровню 20, фух, хороший предмет. Глаза Чжан Яна быстро сверкнули. Мое, ну батанг, это тканевые доспехи. Смертный приговор тем, кто хватает предметы, даже не посмотрев их, раздраженно произнесла Дризлер, надув свои пухлые щечки. Ты действительно настолько тупая? Этот предмет является тканевым доспехом для того, чтобы все 6 основных классов смогли экипировать его. Что в нем такого особенного? Толстый Хань начал проявлять некоторый интерес. С помощью этого предмета вы сможете добраться до тех мест, куда без него вы бы не смогли забраться никогда. Чжан Ян не собирался держать это в секрете. В этой игре были такие места, которых вы сможете достигнуть, только при помощи таких вещей, как щитки короля лягушек. В этих скрытых местах может быть сундук с сокровищами, а также НПЦ, которые могут выдавать специальные задания. Лицо толстого Ханя приняло извращенный вид. Места, до которых нельзя добраться. Прямо, как окно в женскую ванную. Иди к черту. До этого момента Чжан Ян редко когда высказывал свои пожелания, поэтому все охотно отказались от своего броска, когда он попросил предмет. Невылупившийся маленький головастик, питомец монстр зеленого ранга, применение. Вырастите маленького головастика. И кто знает, может, когда-нибудь он станет прекрасным принцем. Что еще за питомец монстр? Толстый Хань повернулся и посмотрел на Чжан Яна, ожидая объяснений. Ведь все они знали, что Чжан Ян был бета-игроком. Чжан Ян вышел вперед и встал прямо перед ними. Он натряхнул свою одежду и поправил ткань. Кхем. Все сделали один шаг поближе, ожидая эпичного объяснения. Питомец – это чудовищный монстр. Ва. Ахаха, я пошутил. Питомец похож на собаку или кошку. Товарищ, которого вы могли бы взять с собой куда угодно. Однако этот питомец монстр и питомец охотника не то же самое. Этот питомец не может атаковать и не имеет никаких атакующих способностей. О, это бред. Толстый Хань гневно запыхтел своим носом. Этот босс сдропнул, только, 3 этих глупых игрушки и никакого снаряжения. Это абсурд. Чжан Ян покачал головой. Тэ-че. Эти глупые игрушки стоят гораздо больше, чем какое-то там снаряжение. Вы должны иметь это в виду. С нашей скоростью прокачки, как вы думаете, сколько нам прослужит наше снаряжение? Экипировка 20 го уровня может использоваться только до 30 го уровня. Скорость оборота снаряжения на наших низких уровнях очень быстро. Однако, небоевые предметы отличаются. Их можно использовать столько, сколько захотите. А особенно питомцев монстров. Показатели дропа питомцев монстров очень низки. Через полгода вы, вероятно, сможете продать этого питомца-монстра не меньше, чем за 10 000 золотых монет. Чжан Ян ничего не скрывал. В его предыдущей жизни питомцев-монстров можно было продавать по очень высокой цене, особенно тех, которые выпадали крайне редко. Эти редкие питомцы могут быть проданы по меньшей мере за несколько сотен тысяч. То, что он сказал им, было преуменьшением. До десятки тысяч. У Дризлера и маленького снега глаза сверкнули символом денег. Они обе, одновременно, решили разыграть этот предмет. Чжан Ян отказался от этого предмета, потому что он не очень любил деньги. Толстые Хани 100 выстрелов также отказались от питомца-монстра, потому что они не были в нем заинтересованы. Маленький снег получила предмет с 76 очками, в то время как у Дризлер было только 43 очка. Итак, пора вернуться и выполнить квест. Как только мы закончим квест, мы получим награду. И эта награда, это то, чему мы все должны быть рады», — сказал Чжан Ян, хотя в своей предыдущей жизни он никогда не выполнял ни одного основного сюжетного квеста. Затем группа вернулась в деревню Антилопы и убила себя, чтобы поговорить с Эмми. «Замечательно, вы собрали все необходимые ингредиенты для противоядия», — Эмми радостно улыбнулась. «Большие братья, старшие сестры, пожалуйста, отправляйтесь в логово злого некроманта и спасите души жителей деревни. Дзинь, у Эмми есть квест для вас. Спасите души жителей деревни. Вы принимаете его, это основной сюжетный квест. Завершите квест, чтобы получить роскошную награду». А вот и он. Вся группа быстро приняла квест. «Дзинь, вы получили предмет правильно сделанное противоядие. Спасите души жителей деревни, уровень сложности. С. Описание квеста. Эмми умоляет вас спасти души жителей деревни Антилопы. Вы должны победить злого некроманта Зака, чтобы освободить заключенные души. Вы можете найти злого некроманта Зака в пещере костей, к западу от опустевших призрачных равнин. Будьте осторожны, Зак чрезвычайно силен и могуч. Убедитесь, что у вас есть достаточно игроков, чтобы сразиться с ним. Прогресс. Освобождено душ деревенских жителей 01. Правильно сделанное противоядие, квестовый предмет, применение, дает вам иммунитет к смертельному яду в течение 10 минут. Оставшееся количество зарядов 3-3. Наконец-то мы получили основной сюжетный квест, возбужденно сказала Дриззлер. Ха-ха. Кроме того, Эмми больше не является НПЦ, с которым нам нужно будет встретиться, чтобы сдать квест. Другими словами, нам больше не нужно убивать себя, сказал Чжан Ян с улыбкой на лице. Все быстро обратили внимание на голову девушки, и над ее головой действительно не было белого вопросительного знака. НПЦ, которому нужно будет сдавать квест, это кто-то другой. 100 выстрелов, вдруг, сказал. Мы выполнили квест уровня сложности А и сражались с боссом зеленого ранга. Теперь наш квест сложности С, и это означает, что босс, с которым мы, теперь, будем сражаться, серого ранга. Ах, правильно, голос маленького снега перебил 100 выстрелов. Помнишь босса серого ранга, Андейн или Андола? Я не помню его имени. Он уже появился? Чжан Ян почесал затылок и подумал. Хаем, этот босс серого ранга появится снова спустя 3 дня. А это сегодня. Потрясающе. Мы должны сразиться с ним позже. Маленький снег облизнула свои губы. Так много денег, конечно. Однако, сначала мы должны убить текущего босса. Чжан Ян махнул руками вперед. Пошли, герои. У нас есть плохой парень, которого нужно убить. 1. По-моему, у автора опять нелады с математикой или памятью. Глава 65. Непобедимый, опустевшая призрачная равнина все еще была покрыта густым туманом. Небо было темным, и везде хромали зомби. Все это место было окружено зловещей атмосферой. Поскольку Чжан Ян уже несколько раз посещал этот район, у него была открыта часть карты, но было еще много областей, которые были скрыты за черной тенью. В этой игре, чтобы система выявила название региона, игроку придется исследовать неизвестные территории в неизвестном регионе. Вы также можете раскрыть эту информацию, купив карту у НПЦ этой конкретной области. «Это место вызывает у меня дрожь», — сказала маленький снег. Она все это время пряталась за Дриззлер, крепко держась за ее рукава. Кузина, ты уже довольно старая. Разве тебе не должно быть стыдно за то, что ты такая трусиха?» — сказала Дриззлер, отойдя от нее подальше. Маленький снег ткнула ее в щеку и сказала: «Ты че, ты нахальная маленькая смелая девочка». «Тихи». Дриззлер не рассердилась на ее комментарий, вместо этого она улыбнулась. «Хей, у меня есть идея. Может быть, нам одеться призраками и напугать жителей нашего дома?» Тройка парней нахмурились от ее неожиданной идеи. «О чем, на самом деле, думает эта мелкая негодяйка?» По мере того, как они проходили глубже в равнины, уровень монстров постепенно повышался с 21 го уровня до 24 го. К счастью, их команда была наполнена сильными игроками, и у них не возникло никаких проблем с проложением дальнейшего пути в равнину. Вы можете найти злого некроманта Зака в пещере костей к западу от опустевших призрачных равнин. Что за ерунда? Это место чертовски огромно. Где мы собираемся найти эту так называемую пещеру костей? Ругался толстый Хань. Он шел уже так долго, но смог выявить только четверть всего региона. Хаем, может быть, нам стоит разделиться? Предложил 100 выстрелов. Чжан Ян немного подумал и кивнул. Это хорошая идея, давайте разделимся. Они впятером поделились на 4 группы. Маленький снег настаивала на том, что не хотела оставлять свою двоюродную сестру в одиночестве. Затем, все они направились в четыре разных направления. Когда команда разделилась, скорость убийств резко сократилась, но движение во всех направлениях ускорило разведку, и спустя всего 10 минут маленький снег опубликовала на канале группы. «Вот оно, я нашла ее, идите сюда». Поскольку Чжан Ян был на довольно большом расстоянии от девушек, они исчезли с его мини-карты. Поэтому Чжан Ян быстро открыл карту мира и отправился к их примерному местоположению. Когда он убивал монстров на пути к маленькому снегу, он наткнулся на тела тех же монстров, с которыми он сражался. Кто-то уже сражался с этими монстрами недавно. Он быстро проверил свою мини-карту и нашел на ней толстого Ханя. Через некоторое время Чжан Ян и двое других парней встретились с девушками. Место, в котором они сейчас находились, было на небольшом склоне холма. У подножия горы был вход в пещеру в высоту до 3 человек. Недалеко от входа был патруль из 7-8 скелетов. Чжан Ян открыл карту мира и проверил район, в котором они находились. Территория больше не была черной. Он мог отчетливо видеть текстуру холма вместе с надписью «Пещера костей», наложенной поверх нее. «Вперед! В пещеру!» — крикнул Чжан Ян. Недавно собранный скелет уровень 25 ОС, 2500. Как только толстый Хань прочитал название монстра, он почувствовал отвращение. У кого может быть такое странное увлечение, играть с человеческим скелетом? Он перевел свой взгляд на Дризлера, и в его мозгу сразу же возникла игривая мысль. «Эй, Дризлер, по сравнению с этими скелетами, ты на самом деле очень хорошо сложена. Заткнись, жирная задница». Толстый Хань мгновенно разгневал всю партию. Девушки начали буквально бить его. Тем не менее, как бы он ни был избит, на его лице все еще была улыбка экстаза. Каждый раз, когда девушки ударяли его, он издавал странные звуки. «Ох, ох, ох, ах, ах, ах». Услышав это, девушки сразу же остановились, подумав, что это было слишком странно и страшно. Затем группа продолжила зачищать всех мобов снаружи и вошла в пещеру. К счастью, дизайнер этой области не хотел слишком много беспокоить игроков, поскольку в этой пещере огненные факелы были повсюду. Хотя свет от факелов был не таким уж и ярким, Чжан Ян и его группа не испытывали никаких особых затруднений с тем, чтобы увидеть, что было внутри пещеры. Как и за ее пределами, здесь было много скелетов. Однако они были всего лишь обычными мобами, которые не представляли никакой угрозы для группы. Команда бесчинствовала и убивала всех, кто был у них на пути. Ни один из монстров не продержался больше 5 секунд. С тех пор, как маленький снег была формально освобождена от своего долга в качестве целителя, она могла только следовать за командой, подбирая весь дроп, который был сброшен монстрами. После того, как они некоторое время повоевали, у Чжан Яна случилось прозрение. «Ах, я вспомнил, эта пещера имеет 5 этажей. Финальный босс расположен на самом глубоком уровне. Это не означало, что он бывал в этой пещере в своей предыдущей жизни. Он вспомнил это, потому что прочитал вступительную статью, размещенную на официальном форуме. В этой пещере было 5 этажей, и на каждом этаже был мини-босс. Помимо снаряжения зеленого ранга, боссы также сбрасывали несколько неожиданных предметов, которые были чрезвычайно ценными. Когда игра достигла своего среднего этапа, каждая пещера костей каждого города была занята большими гильдиями. Пещеры были настолько заняты, что обычные игроки даже не знали, как выглядел босс, так как они не могли войти в пещеру первыми. «Проклятие! 5 этажей!» – проклинал толстый Хань, так как он больше не мог сдержать свое расстройство от постоянной ходьбы и расчистки всего первого этажа. Чжан Ян рассмеялся. «Да, это хлопотно. Но помни, на каждом этаже есть мини-босс, и их дроп также чрезвычайно ценен». Толстый Хань восстановил свой боевой дух и быстро ответил. «Хорошо, идем, идем, идем. Давайте надерем задницу босса и достанем новое снаряжение». Все здешние монстры были убиты под яростной атакой группы. Спустя 10 минут они наконец попали в конец первого этажа подземелья. У входа на второй этаж стоял 2-метровый гигантский скелет, который блокировал путь дальше. Скелет-капитан, Гавейн, зеленый, босс, уровень 25 ОС, 250-000, святое дерьмо. Этот чувак гораздо сильнее, чем остальные. Толстый Хань моргнул. Чжан Ян быстро объяснил. «Вы должны понимать, что бить босса в подземелье можно только с ограниченным количеством людей. Те боссы, с которым мы сражались в логове Морцве, были только для 5 человек. Это же полевой босс. Количество людей, которые могут принять участие в этом бою, не ограничено. Его не будут называть боссом, если его можно будет так легко убить, не правда ли? Ах, интересно, какими навыками он владеет. Давайте просто надеяться, что он не так силен, как король лягушек. Толстый Хань не осмелился быть слишком расслабленным после того, как его расстреляли в лицо. Давайте больше не будем тратить наше время. Игроки Ринджи должны встать позади и рассредоточиться. Дризлер, мы начинаем. Чжан Ян достал свой меч и пошел вперед. Когда босс попал в радиус действия рывка, он быстро активировал его. 334. Когда Чжан Ян вошел в зону агробосса, гигант зарычал и устремил к нему свою костяную руку. Эффект оглушения от рывка был эффективен всего полсекунды, но этого было достаточно, чтобы прервать движение босса на полпути. Игнорирование защиты. 160. Когда у Чжан Яна было достаточно агро, чтобы максимизировать атакующую мощь всей команды, он использовал на боссе игнорирование защиты. Смелые нарушители. Как вы смеете заходить на территорию господина Зака? Я сожру ваши души. Я сделаю из вас своих рабов. Свирепо прорычал Гавейн, когда оправился от оглушения. ПФФТ. Тебе уже давно пора почистить зубы. Вонючий, вонючий босс. Дризлер замахнулась своим копьем и пронзила монстра, нанеся значительно больше урона, чем раньше. После утреннего захода в подземелье она заменила несколько старых вещей на более новые и сильные, заметно увеличив свой урон. «Тщедушные людишки, я хочу испить вашей крови!» – прокричал монстр и начал игнорировать атаки Чжан Яна. Одним молниеносным движением он схватил и крепко сжал Дризлер своими костлявыми руками. После этого он раскрыл свои бледно-белые челюсти и впился ими в гладкую шею Дризлер. Дзинь. Игрок Дризлер попала под эффект «Вампирский укус». Эффект отнимает 200 ОС каждую секунду и восстанавливает заклинателю по 2000 ОС. Длительность. 10 секунд. Ай-яй-яй. Ублюдок, отпусти меня. Дризлер отчаянно пыталась вырваться из его хватки, но под контролем умения босса она не смогла этого сделать. Неважно, как сильно она старалась, она не могла выбраться из этой ситуации. Она чувствовала себя выжатой, как Сунь-Юкун, один, пойманный в ловушку под горой пяти стихий. Чжан Ян начал смеяться. Ха-ха, дурында, я всегда думал, что ты родилась со слишком провоцирующим лицом. А иначе, почему босс прыгнул именно на тебя, а не на других? Заткнись и помоги мне, сказала Дризлер. Он не может, никто не может. Умение непрерываемое. 100 выстрелов и Толстый Хань произвели несколько оглушающих выстрелов, но им так и не удалось прервать босса. К счастью, маленький снег была достаточно быстрой, чтобы восстанавливать потерю ОС. Она постоянно исцеляла Дризлер, всегда убеждаясь, что ее ОС выходит из красной зоны опасности. Спустя 10 секунд босс опустил Дризлер и начал яростно атаковать Чжан Яна. Атака группы была сильной, но вампиризм босса был сильнее. Босс восстановил около 20 000 ОС всего за 10 секунд, и сейчас у него было почти полное здоровье. 97%, 94%, 90%. Бесполезный охотник, теперь я отсосу крови у тебя. На этот раз, в качестве своей еды босс выбрал Толстого Ханя. Дзинь. Игрок стройный и красивый попал под эффект «Вампирский укус». Эффект отнимает 200 ОС каждую секунду и восстанавливает заклинателю по 2000 ОС. Длительность. 10 секунд. Аркх. Нет, не пей мою кровь. Она плоха на вкус, в ней слишком много холестерина. Толстый Хань, наполненный отвращением, заскрипел зубами, когда столкнулся с этим чудовищем, на таком близком расстоянии. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды, плюс 2000, плюс 2000, плюс 2000. Непрерывно появлялся зеленый текст над головой у босса, и вот, спустя 10 секунд он восстановил свое здоровье до 95%. Дерьмо, сколько бы мы его ни атаковали, он постоянно восстанавливает свое здоровье, сказал Толстый Хань, пораженный полным здоровьем босса. Чжан Ян начал хмуриться. Все пошло не по плану. Он сделал вывод, что атакующая мощь его команды недостаточно сильна. Если бы у них было 10 атакующих одновременно игроков, то с полученным уроном босс не смог бы продолжить свое исцеление. Ну, Батанг, у тебя есть какие-нибудь другие стратегии, спрятанные в рукавах? Если ничего не сделать, у моей двоюродной сестры очень скоро закончится мана. Она права. Босс потерял только 5% ОС, а я использовала уже 15% моей маны. Если мы будем тянуть с этим и дальше, «Мы обязательно умрем перед этим типом», — воскликнул маленький снег. Чжан Ян немного подумал и крикнул: «Остановитесь!» Члены группы с неуверенностью посмотрели друг на друга, однако они решили довериться Чжан Яну и прекратили свою атаку. «Эй, только, не ты, ты продолжай лечить!» Чжан Ян быстро изменил свою позицию, чтобы уклониться от атаки босса. Босс начал укрепляться, а его атаки становились все быстрее, что уменьшало шансы Чжан Яна на уклонение. В конце концов, Чжан Ян пропустил атаку. Маленький снег издевалась. «Ты попросил нас всех остановиться, ты сам это сказал». Даже обсуждая это, она все еще бросала исцеляющие заклинания на Чжан Яна. 94%, 93%, 92%. Так как Чжан Ян был единственным, кто атаковал, босс получал меньше урона и терял свои ОС медленнее. Спустя долгое время ОС босса наконец-то достигли 90%. «Чертов хранитель, неважно, как сильно защищена твоя кожа, мои зубы все еще могут пронзить ее». Босс атаковал Чжан Яна и использовал вампирский укус. Использование вампиризма боссом зависит от скорости потери его ОС. Чем быстрее вы его атакуете, тем чаще он использует свое умение. Если же вы атакуете его медленнее, он будет использовать его реже. Чжан Ян предположил примерную механику босса. Фак, это означает, что если ДПС группы не превышает 2000, мы никогда не сможем его убить. Все были сбиты с толку и растеряны. Несмотря на то, что они были намного сильнее других игроков на том же уровне, за исключением маленького снега, их общий ДПС составлял всего 600 пунктов. Как они могли продолжать бой? 1. Суньюкун, Кит, Трат, Упр, Пиньин, СНВКНГ, китайский литературный персонаж, царь обезьян, известный по роману «Путешествие на запад» у Чиньиня. Как и Нэчжа, бог-драконоборец, рожденный леди Инь из лотоса, является одним из наиболее популярных образов трикстеров в культуре Восточной Азии. До путешествия на запад уже существовало несколько вариантов истории похода в Индию монаха Сюань Цзэна и его учеников, но шедевром китайской литературы считается именно роман «Путешествие на запад». Некоторые ученые считают, что образ Суньюкуна основан на индийском боге обезьяне Ханумане. В некоторых странах, например, в Индонезии, их действительно трудно различить. Хануман и Суньюкун считаются одним и тем же существом. Сам Суньюкун именовал себя не иначе как великим мудрецом, равным небу. Суньюкун является персонажем многих современных книг и кино мультиндустрии, как в китайской, так и в западной культуре. В версии с изображениями тут находится картинка.